Знаю, каждая женщина мира, несомненно, собой хороша. Знаю, каждая образ кумира. Знаю, в каждой трепещет душа. В каждой ведаю кроется тайна. Каждой прелесть природой дана. И по праву звучит не случайно, что такая на свете одна. Только есть от соблазна преграда, как бы страсть за собой не звала. Потому что любимая рада мне одна, бесконечно мила.